Глава пятая. Стельмах. «А вот и мои», — посматривая мне за спину и расплываясь в улыбке, сказал Димыч. «Наконец-то познакомлю вас». Друг похлопал меня по плечу и гордо зыркнул, ожидая одобрения. Я повернулся, не испытывая особых надежд на то, чтобы впечатляться. Пробежал взглядом по тонкой фигурке в бежевом пальто, неожиданно вспоминая про белые розы. Букет, который все же купил, да так и оставил лежать в машине. Однако все мысли улетучились, когда я встретился взглядом с той самой дочерью. Твою... Вылетает, когда я понимаю, кто стоит передо мной. Вот это сюрприз. Эти глаза на долю секунды вышибают меня из колеи. Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Ощущение, словно мне только что дали поддых. Сильно и со вкусом впечатывая правду по ребрам. «Тёмыч, знакомься, это моя горячо любимая дочь, Алия. Лия, это Артём. Я тебе про него рассказывал, мой новый бизнес-партнёр». «Изменилось», — промелькнуло в голове. Гордо вскинутый подбородок, вытянутая по струнке спина и прямой взгляд, невозможно голубых глаз. Повзрослела. Нет больше той маленькой девчонки. На меня смотрела девушка, знающая себе цену. Взгляд умный, холодный, оценивающий. Длинные до лопаток локоны свободно колыхались на ветру. Мягкость этих волос преследовала меня еще несколько месяцев. А сладкие, жадные до поцелуев губы снились и того дольше. Не знаю, какого черта, но из всех именно она впечаталась в память слишком ярко. Всплывала в моей голове слишком часто и слишком навязчиво. И на тебе, Стельмах, получай. Хоть я и был в ту памятную ночь зол, но выкинуть воспоминания о ней так и не смог. Тогда, 5 лет назад, эта дерзкая малышка развела меня как дурака, не сказав, что девственница. Даже подумать смешно. Но эта утонченная леди использовала меня, взрослого мужика, и исчезла. Сейчас она стоит, смотрит своими ледяными глазами и будоражит все внутри своим равнодушием. Всего ночь. Одна ночь, и надо же было так конкретно залипнуть. Да еще на ком? На девчонке. Которая младше меня едва ли не вдвое, да к тому же дочь хорошего друга. Да уж, жизнь юмористка, чтоб ее. Кидаю быстрый взгляд на парковку. Думал, вчера словил больной глюк, померещилось. Нет, машина, припаркованная рядом с моей, говорит о том, что пока в своем уме. Не двинулся. Ее я видел вчера в центре. «Ну что вы замерли?» — засмеялся Димыч. «Ох, лучше бы тебе, дружище, не знать причину, а то пиздец и мне, и твоей прекрасной дочурке». Алия приходит в себя первая. «Да, папуль». «Помню, помню, говорил, все уши прожужжал». Голос мягкий, приятный, словно обволакивал своей сладостью. Беспринципное сознание подкидывало совсем другие звуки, издаваемые этим милым ротиком. Девушка протянула аккуратную ладошку, обтянутую кожаной перчаткой, и приподняла уголки губ в мягкой улыбке. Холодная маска вежливости на миг слетела, обдавая теплом голубого взгляда. «Рада знакомству, Артём». «Незнакома, значит». «Хорошо. Умная девочка». Я усмехнулся и пожал протянутую руку, задержав свои ладони на мгновение дольше, чем требовали приличия, и сжав слегка сильнее, чем надо было. Пробегая в едва уловимом жесте большим пальцем по оголенному запястью, отчего неприступная блондиночка вздрагивает и практически вырывает свою руку. «Взаимно, Алия Дмитриевна». Девушку слегка коробит мое обращение по имени-отчеству. Но надо отдать должное, Алия быстро взяла себя в руки. Владеть собой она научилась прекрасно. На место легкого удивления вернулась улыбка, хотя взгляд голубых глаз снова сделался холодным и отстраненным. Ровно до того момента, пока из дорогой белой Ауди не выскочила ее миниатюрная копия, заставляя меня потерять контроль над собой. Уже второй раз за короткий промежуток времени. Нетрудно догадаться, кем они друг другу приходятся. Значит, мать. Интересно получается, а с мужем тоже познакомят? Хотелось бы мне увидеть, на ком в итоге остановила свой выбор та дерзкая девчонка из клуба. Что-то мне подсказывает, на нищебродов она явно размениваться не стала бы. «Деда!» — через весь участок слышится звонкий голосок ребенка. «Вот, а это принцесса, моя внученька, Майя». Гордости друга не было предела, когда мелочь со всего ходу заскочила к нему на руки и крепко сжала своими миниатюрными ладошками. Этот жесткий во всех смыслах мужик буквально растекался на моих глазах. «Принцесса, поздоровайся с дядей Артемом!» Прощебетал, по-другому и не скажешь, Димыч. А я только сейчас понял, что стою и откровенно пялюсь на ребенка в попытках сложить в голове 2 и 2. Поразительно, насколько малышка похожа на мать. Пухленькие губы, овал лица, тонкий и аккуратный слегка вздернутый носик, вылитая алия. Вот только черные, как смоль, волосы совершенно не ее, и невероятные глаза, цвет радужки которых даже не поддавался определению. В голове щелкнуло, когда мелочь повернулась ко мне. Мысль, что помимо матери она еще на кого-то похожа. Отец? Возможно, я его знаю. «Здрасте, дядя Артем!» Картаво поздоровалась малышка, расплываясь в искренней улыбке. Так умеют только дети. Им фиолетово, кто ты, злодей или добряк. Улыбаются, ожидая, что ты улыбнешься в ответ. Мысленно даю себе подзатыльник, приказывая взять себя в руки. «Привет, принцесса!» Попытался выдавить из себя мягкую улыбку, хотя она была больше похожа на оскал. Но ребенка, кажется, это нисколько не задело. Откровенно говоря, как-то не клеились обычно у меня отношения с детьми, поэтому и женщин выбирал всегда одиноких. Незачем парить себе мозг ненужными вещами. Есть отношения, а есть секс. Я предпочитал второе. «Давай, мышка», — натянуто улыбнулась Алия. Невольно отметил, что с момента появления дочери девушка подобралась, словно медведица, защищающая своего медвежонка. Даже в какой-то степени вид был недовольный. «Идем в дом, там бабушка уже заждалась». Девушка махнула головой, косо посматривая в мою сторону. Выражение на красивом лице такое, словно я какая-то потенциальная угроза для ее чада. Появилось ребяческое желание поднять руки в жесте «сдаюсь», пока она во мне дыру недовольным взглядом не прожгла. «Дядя Артем, а ты снежную бабу лепить умеешь?» Не замечала обеспокоенную мать малышка. «Майя, ну какая баба, снега еще мало, давай сладкое», махнула девушка рукой, разворачиваясь в сторону дома. «Дядя Артем с дедом поговорить хотят, а мы мешаем». «Беги, занимай дедуле место». Димыч поставил внучку на ноги, заботливо одергивая куртку, и та покорно пошла за матерью, вложила свою миниатюрную ладошку в ладонь Алии и продолжила что-то рассказывать на ходу. Мы провожали их взглядом до самого дома. Не знаю, что крутилось в голове друга, но я был в странной прострации. За дело. Ее неожиданное появление содануло, бередя старые раны, которые я слишком долго загонял вглубь своей циничной души. Я, черт возьми, иногда сомневался, что она у меня вообще есть. Однако что-то же упрямо ныло, сука, в такие моменты. «Хорошая у тебя внучка», — махнул я головой, прогоняя странные мысли. Да, в один момент нежданно-негаданно обрадовала дочурка новостью. Димыч, сколько его помню, всегда был мужик-кремень, жесткий, прямолинейный, рубил с плеча. В лихие 90-е сколотил нехилый бизнес, который процветал и по сей день. В те годы я хоть и был еще уличным пацаном, но уже тогда понял, к чьему образу стремлюсь, по чьему подобию хочу жить. Я искренне считал, что мы с ним похожи. Характер, принципы, понятия и отношения к некоторым вещам. Для молодого Серганова не существовало никого. Законченный эгоист. До поры до времени. Я не рассчитывал, что есть такая вещь — любовь. И этого догнала однажды. Влюбился Дмитрий по самое... Ха. В свою Верочку. С тех пор все, что касалось семьи, было для него на первом месте. Святым и непреложным. Мне на своем веку с такой ерундой не везло. Все-таки, может, оно и к лучшему. Одному проще. Нет семьи — нет ответственности. Моногамия — это не про меня. Отец и муж из меня явно вышел бы так себе. А отец кто? Из наших кругов кто-то? Не сдержал я своего любопытства. Димыч усмехнулся и предложил сигаретку. А хера знает. Эффект был, как будто меня по голове биты приложили. Я закашлялся, убирая изо рта несчастный сгусток никотина. Посмотрел на друга, но тот явно не шутил. «Это как? Эко?» «Нет», — уверенно помотал головой Димыч. «Хотя голову мы уже всю с матерью ее сломали, и язык тоже. Не говорит поганка. А муж тогда кто?» «С чего ты взял, что она замужем?» — усмехнулся Серганов. «Так даже не знаю, что сказать». Махнул рукой в сторону однозначно дорогое Q7. Да и образ у нее был такой, похожий на замужних, в хорошем смысле этого слова. «Нет», — рассмеялся друг. «Замуж, она сказала, не пойдет ни за какие баранки. Я уже устал ей кандидатов подсовывать». Димыч понизил тон до шепота. «Хотя она, надеюсь, меня в этой шалости не заподозрила. Видные парни из наших с тобой кругов. Все ее ровесники, при деньгах и при мозгах. Она девчонка у меня красивая». Я чисто рефлекторно кивнул, соглашаясь. Еще бы. Ее эта красота, на которую повелся однажды, теперь поперек стоит. «Но нос воротит, не хочу», — говорит. «Так все устраивает. Ты не смотри, что тачка дорогая и шмотки брендовые. У нас с матерью Лия перестала брать деньги еще на первом курсе универа. Все сама. Крутится, работает чуть ли не как ты день и ночь, разрываясь между офисами и клубами». «Клубами?» Последний раз затягиваюсь и выкидываю бычок в урну. Ветер сегодня до самых костей продувает. Уйти бы уже с него и желательно не в дом, потому что там неожиданно материализовавшаяся из моих воспоминаний блондиночка. «Работа у нее такая, менеджер она. Занимается организацией выступлений всяких звездунов. Ведет 3 клуба, концертный зал и спортивную арену. Новую тут у нас открыли, так что...» — пожимает плечами друг. «Гордая». «Действительно. Деньги есть, дочь есть. Зачем ей муж? Может, и правда». «Это ты как прожженный холостяк рассуждаешь. Только тебе сколько? 40? В следующем будет». «А ей 25, и у нее вся жизнь впереди». «То есть на мне ты уже крест поставил?» «Да, ситуация дерьмо, конечно. Блять, как теперь в глаза другу смотреть, зная, что я вытворял с ее милой дочуркой, которую он лелеет, как цветок в оранжерее?» «Честно, Стельмах, ебанет однажды и тебя. Только вот боюсь, с твоим неприятием многих вещей и принципом игры в одни ворота не сможешь ты стать человеком семейным. Не умеешь ты отдавать взамен». «Это с какой из моих обиженных любовниц ты пообщался?» Вроде все уходили достаточно удовлетворенными. Правда, далеко не все дожидались обещанного звонка. «Я не про секс говорю. Там-то я даже не сомневаюсь в тебе», — ржет Серганов. «Доходили до меня слушки о твоих подругах. А об отношениях?» — тяжко вздыхает мужик. «Знаешь, сколько мы за свои годы ругались с женой? Если бы не чувства и не взаимные шаги друг к другу, мы бы развелись еще до появления Лии. Однако, хоть такими эгоистами для мужиков, тем более твоего полета, это нормально. Хорошей бабе же надо быть при муже, да желательно при таком, который не будет сопли на кулак наматывать. Который как шарахнет по столу, сказав свое веское «я». Мужским шовинизмом попахивает. Загадка, как твоя Вера терпит тебя столько лет. Усмехаюсь я его эсэсэровскому домострою. Только на дворе уже 21 век, уже давно преобладает равноправие. Тем более, наблюдая за его дочерью, точно могу сказать, тут просто шарахнуть по столу не получится. Этот же стол потом встретится с твоим лбом, попробуй ей только слово сказать. Верунчик у меня по характеру мягче, чем дочь, а ты со своими такими размышлениями быстро с Алией общий язык найдешь. Качает головой Димыч, похлопывая меня по плечу и увлекая за собой в дом. Ей бы такого, как ты, только лет на 15 помоложе и баб на сотню за плечами поменьше. Смешно, только сука не смеется. И все-таки свернул с опасной темы, пока мы с моими бабами до признания не дошли. Даже предположений нет, кто отец. Как она вам объяснила-то беременность? Какого черта я так к этому вопросу прицепился и сам не понимал? Спешу на банальное любопытство. «Да как? Пришла в один день с пузом до подбородка. Рожать, говорит, буду. Мол, кто отец, не спрашивайте, не скажу. Но мужчина хороший и генофонд отличный». Удивительно, какая смелая и дерзкая до невозможности девчонка. «Только вот хороший мужик хер бы свою кровиночку бросил», — подытожил Серганов, открывая дверь и пропуская в свои родные пенаты. «Согласен. Дел наделал и в кусты». Ох, не знал я тогда, кто по этим самым кустам 5 лет скакал.